Глава пятая. Просторная зала опустела вмиг. Правитель растворился в воздухе по обыкновению. За ним исчезли все слуги. Последним ушел ледяной принц, что-то коротко, но эмоционально шепнув своему брату и нехорошо усмехнувшись напоследок. Отчего Тьяр не на шутку разозлился. Я же стояла в сторонке, думая о том, как быстро все прошло. И даже без лишних потерь. «Ну что, принцесса Запада, не жалеешь, что упустила возможность выйти замуж по-настоящему?» Сверкнул глазами второй принц. «А ваше высочество не жалеет, что теперь жениться сможет не раньше, чем через год?» Принц хмыкнул насмешливо и приблизился. «Тебя, наверное, после такого вряд ли кто вообще замуж возьмет». Оглядел меня с ног до головы, кажется, снова злясь. Во всяком случае, чешуйки опять то появлялись, то исчезали, и это был верный признак того, что принц неспокоен. «За меня не волнуйтесь, милорд, я не пропаду». Не стала игнорировать его тон и попыталась обойти принца. Однако он вдруг сжал мое запястье своими сильными горячими пальцами. «Вот как? Может, у тебя на примете просто есть другой жених, готовый принять тебя, Астра? Потому и не хотела за моего брата. Твое сердце принадлежит другому?» Впился в меня взглядом. И почему-то мне показалось, что он просто в бешенстве. Хотя я решительно не понимала причину его реакции. Но был бы у меня жених, и что? Ему-то что за печаль? Собственно, это и спросила, и добавила сверху. «Главное, что я слово сдержу, и свадьбы от вас не потребую». Пальцы на моем запястье сжались сильнее, причиняя легкую боль. «Ваше высочество!» — нахмурилась я. «Что вы себе позволяете?» Принц воззрился на меня с непониманием, будто бы и сам не замечал, что делает мне больно. Медленно я перевела взгляд ниже, на свою уже синеющую руку, и громкий вопль едва не вырвался из моих губ, потому что вся, совершенно вся, кроме касающейся меня части, рука второго принца оказалась покрыта чешуей. Последняя была сияющей и острой настолько, что разорвала шелковый рукав его рубашки в клочья. Так кроме этого, кажется, порезала и его кожу, потому что сверху на сияющей чешуе виднелись крошечные красные росинки. «Ваше высочество», — прошептала, не имея сил отвести взгляд от этой картины. Даже боль чувствовать перестала, представив, что он от злости может обернуться в целого дракона и сжечь меня в пепел на месте. «За что? А кто их знает, этих драконов? Мало ли что ему там не понравилось. Может, я ответила не так или посмотрела. Хотя вроде бы второй сущности у него не было. Раньше. Но принц не сводил взгляда с моего лица. «Страшно!» Полыхнул золотом глаз, заставляя вздрогнуть. «Боишься меня, Астра?» Мне же не послышалось. Он почти рычит, и голос такой приглушенный, будто идущий откуда-то изнутри, низкий и ракочущий, заставляющий покрываться мурашками. «Это во что я вообще вляпалась вот? Почему он до фиктивной помолвки не предупреждал о таких вещах? Я собиралась остаться незамужней, но живой вообще-то, а второй принц того и гляди меня на месте и растерзает». «Не такой я красавчик, как мой брат». «А вы оба не в моем вкусе», — отозвалась, пребывая еще в шоке. И, к моему удивлению, ладонь принца недоумевающе разжалась. «Что?» «Что слышали, ваше высочество?» «Говорю, оба не в моем вкусе», — повторила бесстрашно, глядя в его полыхающие глаза. В конце концов, он сам недавно говорил мне то же самое. Так что пусть не удивляется. И уж не знаю, что именно вас так разозлило, но не позволю вам с собой вот так поступать. и запугивать меня не смейте. Действуйте, пожалуйста, в рамках нашего договора». Принц мотнул головой неопределенно. «Ответь честно. Мой брат сказал правду сейчас». «Откуда же мне знать? Он вам на ухо шептал, не мне». «Вы с ним, то есть ты...» Он приподнял одну бровь многозначительно, мол, дальше сама догадаешься или озвучить. И осознав его неприличный намек, я со всей силы своей обиды влепила второму принцу пощечину. «Что он себе там надумал вообще?»